Каїв знов і дощ, насіл я брюки і кльош. І тельняшку, в кармані ні гроша, зато моя душа на распашку. Друзі, я многих спас, і в житті тільки раз дав промашку. Я был мальчишка крутой, до этой встречи с тобой роковой, роковой. Я жил свободу любя, пока не встретил тебя, пока не встретил тебя, Люба, Люба. Ах, Люба, Люба, любовь, ты подожгла мою кровь, подожгла мою кровь. Я жил свободу любя, пока не встретил тебя, пока не встретил тебя, Люба, Люба. Ах, Люба, Люба, любовь, ты подожгла мою кровь, подожгла мою кровь. Помню до сих пор, как ты вошла в наш двор, в платье белом вошла в наш старый двор, как в иностранный порт каравелом. И понял я тогда, что ты моя беда. Что же делать? И кто-то крикнул: она погубит всех нас красотой синий глаз. Я жил свободу любя, пока не встретил тебя, пока не встретил тебя, Люба, Люба. Ах, Люба, Люба, любовь, ты подожгла мою кровь, подожгла мою кровь. Я жил свободу любя, пока не встретил тебя, пока не встретил тебя, Люба, Люба. Ах, Люба, Люба, любовь, ты подожгла мою кровь, подожгла мою кровь. Даже вы, братва, ведь вы со мной всегда были рядом. Всех сдуло со двора, как ветром сентября. Листья садом, а я один стоял, сраженный наповал. Синим взглядом, в нем был судьбы приговор. Ну и закурил беломор, с ней покинул я двор. Я жил свободу любя, пока не встретил тебя, пока не встретил тебя, Люба.